«Ну?» — взлохмаченная голова Джона Даггера возникла на экране интеркома. «Какого Фрайга? Я сплю!» «Эй, Джон, погоди!» Шейла заметила, как рука капитана потянулась к сенсору отбоя связи. «Грин?» Тот все же проснулся и не поверил своим глазам. «Что? Конец света, да? С каких это пор ты удостаиваешь меня ночными звонками?» «Ты почти угадал», — мрачно ответила Шейла, невольно проследила за направлением его взгляда и резким движением поправила халат на груди. «Послушай, Даггер, можно личный вопрос?» «Раз я уже проснулся, можешь спрашивать. Жаль, что ты поправила халат». «Хватит», — отрезала Шейла. «Лучше скажи, у тебя есть своя вселенная?» «Это ты о чем?» — переспросил Джон. «Не понимаю. Вселенные Вегаса. Ты являешься их клиентом?» «А что, похоже?» — всерьез забеспокоился Даггер. «Нет, эрзац не употребляю. Виртуалка, на мой взгляд, это убежище сопляков». «Ну и узколобый же ты», — подумала Шейла. «Хотя, если быть честной, Джон Даггер был симпатичен ей сейчас как никогда, со всеми его хамоватыми замашками. Хороший или плохой, но он-то точно человек, и без тестов понятно». «Джон, мне нужна твоя помощь», произнесла Шейла, скорее подчиняясь порыву, чем четкому осмысленному плану. «Ты можешь быстро собраться и прийти ко мне?» Заметив, как лицо капитана приняло хитроватый и мечтательный вид, Шейла тут же осадила его. «Да нет же, Джон! Выкини с головы всякую пошлятину! Сегодня ты не мужчина, а я не женщина! Все намного серьезнее!» Она все же сорвалась на крик. «Ладно, как скажешь», — ухмылка сползла с лица капитана Даггера. «Только уточни, что ты имела в виду под термином «собраться»?» «По полной боевой, Даггер, я не шучу». Единственное, что она слышала хорошего о капитане, подтвердилось. Он не стал задавать идиотских вопросов. «Извини, Шейла, я не понял тебя сразу. Буду...» Он взглянул на кипстек. «Минут через пять. Продержишься?» «Меня пока не берут штурмом», — успокоила она. «Только не разговаривай ни с кем по дороге». Он лишь кивнул в ответ. «Заметано. Жди».